но он знал также, что самостоятельно ему все равно не одолеть лабиринта. Он шел за своим страшным проводником, и ужасы тьмы расходились перед светом сердца и снова смыкались за спиной. А потом он оказался перед бронзовыми вратами, почувствовал дуновение ночного ветра, увидел звезды и залитую их светом пустыню. Тот Мэкр молча указал вперед, повернулся и скрылся во мраке. Конан глядел, как удалялась его фигура, уверенно идущая либо к неотвратимой гибели, либо к вечному сну. С проклятием вылетел Конан из ворот и помчался по пустыне, словно за ним гнались демоны. Он даже не оглянулся ни на пирамиду, ни на черные башни Кеми. Движение очистило его разум от черной паутины, чистый воздух пустыни вымыл из души кошмары. Отвращение перешло в бешеное ощущение победы еще до того, как, миновав болотные заросли, он увидел черную воду залива и смельчака на якоре. Проваливаясь в грязь по пояс, он дошел до чистой воды и нырнул, не думая об акулах и крокодилах. Мокрый и радостный, он забрался по якорной цепи на палубу, где на него кинулись вахтенные. «Проснитесь, собаки!» — зарычал он, отводя копье, которое ошеломленный стражник направил ему в грудь. «Поднять якорь! Конец стоянки! Дать рыбаку полный шлем золота и отправить на берег! Скоро рассвет, а еще до восхода мы должны лететь в ближайший Зингарский порт!» И, размахивая над головой огромным кристаллом, который бросал на палубу снопы золотого света. И восстанет Ахерон из праха. Зима в Аквилоне миновала. Распустились листья на деревьях, зазеленела трава под теплым южным ветром. Но множество полей остались невспаханными, почерневшие пепелища обозначили места, где некогда находились цветущие города и роскошные усадьбы. Волки открыто охотились вдоль заросших бурьяном дорог, а в лесах бродили банды исхудавших беженцев. Зато в Таранте постоянно устраивались праздники и пиршества. Правление Валерия было воистину безумным. В конце концов стали возмущаться даже те бароны, что радовались его возвращению. Его сборщики налогов грабили и бедного, и богатого, а все добро текло в Тарантию, которая из столицы превратилась в склад трофеев в сердце покоренной страны. Купцам жилось неплохо, но и у них не было уверенности. Любого из них могли казнить по обвинению в измене, чтобы конфисковать имущество. Валерий и не пытался как-нибудь объединить своих подданных. Власть его держалась только на немедийской солдатне и наемниках. Правил он лишь по милости Амальрика. Он и мечтать не смел объединить Аквилонию под своим скипетром. Во-первых, пограничные провинции намерены были бороться против него до самой последней капли крови. А во-вторых, сами немедийцы немедленно свергли бы его, попробуй он проявить самостоятельность. Он стал жертвой собственных преступлений и, чтобы забыться, ударился в непрерывный разгул. Но была система в его безумии, о которой не догадывался даже Амальрик. Уязвленная его гордость жаждала лишь одного – привести к поражению своих союзников. Когда Амальрик сочтет его миссию выполненной, тогда и конец. Амальрик желает полностью уничтожить независимость Аквилонии, укрепиться в ней и с ее помощью вырвать корону Немедии из рук Тараска, ибо конечной целью Амальрика был императорский трон. Валерий не был уверен, подозревает ли что-нибудь Тараск, а тем руководила лишь застарелая жажда мести, порожденная столетиями взаимных войн. Он решил уничтожить западного соседа. Валерий хотел разорить страну столь основательно, чтобы даже богатство Амальрика не могло возродить ее. Он ненавидел и барона, и аквилонцев. он дожидался дня, когда Аквилония окончательно придет в упадок, а Тараск и Амальрик начнут между собой безнадежную гражданскую войну, которая погубит Нимидию.